15 ноября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Поручик Николай Гумилев. Кавалер ордена Боевого Красного Знамени. Ноябрь в Петрограде – это уже почти зима. Пронизывающий ветер с Финского залива несет по земле злую поземку. Я иду по Невскому, опираясь на тросточку и оглядываясь по сторонам. Раненая нога нет-нет да простреливает резкой болью. В почти такую же погоду я оставил Петроград 4 года назад, чтобы отправиться на фронт. Теперь уже нет ни города, каким он был прежде, ни той империи, которая рухнула, ни тех людей, что гордо расхаживали по этим улицам, считая себя элитой, а свой город — пупом мира. Теперь будто свершилось волшебное превращение, и бывший император стал мелким клерком, империя — Советской Республикой. Бывший каторжник превратился в премьер-министра и обожаемого вождя нации, а прежние идолы, казалось, незыблемо стоявшие на своих пьедесталах, вдруг рассыпались в мелкий прах. Даже моя семья, казавшаяся чем-то вечным и надежным, вдруг осыпалась шорохом сухих листьев, оставив после себя только нашего с Анной сына Льва. Прости меня, малыш. За эти 4 года, пока я воевал, сперва за царя, потом за большевиков, но при этом за Россию, мы с твоей матерью стали друг другу совсем чужими. Сейчас мой путь лежит к Таврическому дворцу, главному газетному магнату Советской России, господину Тамбовцеву. Еще никто и никогда не собирал под одной рукой телеграфное информационное агентство и множество газет и журналов, среди которых главный рупор партии большевиков, газета «Правда», главное профсоюзное издание, газета «Труд» и главный печатный орган Верховного Совета и Совета всех уровней, газета «Известия». Не знаю, зачем я понадобился этому человеку, который даже позаботился о том, чтобы после ранения меня отозвали с Персидского фронта. Но уж точно его заинтересовали не мои стихи. Слишком они не большевистские и пронизаны тоской по былому величию, когда этот прекрасный город с полным правом назывался Северной Пальмирой. В кабинете у господина Тамбовцева было тепло, даже жарко, что означало лишь то, что водяные трубы отопления — которые были заморожены в прошлом году, сейчас вновь работоспособны и дают тепло. Господин, товарищ, Тамбовцев встретил меня приветливо и, усадив на диван, позвонил куда-то, велев принести чаю, после чего принялся расспрашивать о персидском походе и наших лихих делах против турок и англичан, о местных племенах и о том, что не стоило ли по следам нашего военного похода выслать археологическую экспедицию по сбору древностей. Я ответил, что такую экспедицию надо высылать лишь тогда, когда на древней земле Персии установится мир и когда по ней перестанут рыскать британские отряды. Пока же условия для научной экспедиции явно неподходящие. Обе стороны, и русские, и англичане, ведут непримиримую борьбу, отвечая ударом на удар и выстрелом на выстрел. Корпус генерала Баратова получил от главкома Фрунзе приказ добраться до нефтяных месторождений Южной Персии и сбросить англичан в море, а те, естественно, не желают подобного для себя исхода и подтягивают в Персию в качестве подкреплений части индийских сипаев. В последнее время там даже появилась такая экзотика, как полк, воюющий на слонах. Почему я об этом рассказал? Да потому что должен же господин Тамбовцев услышать все наши армейские байки. На самом деле слон был только один, да и то почти сразу и сдох из-за голодухи и плохого ухода. Но главный редактор Итар знал и эту историю и сказал мне, что подобный бородатый анекдот рассказывали друг другу, наверное, еще воевавшие в тех краях римские легионеры и воины Александра Македонского. Ну, что я мог на это ответить? Правильно, ничего. Я просто начал одно за другим по памяти читать стихотворения своего персидского цикла. И тут господина Тамбовцева проняло. Он слушал меня как завороженный. Когда я начал читать 5-е или 6-е по счету стихотворение, тихо скрипнула приоткрывшаяся дверь, и в нее проскользнула девушка с подносом, на котором стояли 4 стакана чая и горкой лежали бутерброды с колбасой и сыром, а следом за ней, чуть косола поступая, вошел невысокий рыжеватый кавказец с рябым лицом, а за спиной у них, в коридоре, собралось множество людей, которые, вытянув шеи, внимательно слушали мои стихи. «Здравствуйте, товарищ Гумилев», — поздоровался со мной кавказец. Как давно вы прибыли в Петроград?» Я смутился. Даже без подсказки господина Тамбовцева мне стало ясно, что меня угораздило встретиться с самым главным человеком Советской России, главой государства и правительства, господином Сталином Джугашвили. Ну да, это именно его портрет висел в кабинете господина Тамбовцева, на том месте, где раньше было принято вешать ростовые изображения государя-императора. Идя в Таврический дворец господину Тамбовцеву, я даже и не подумал, что этот загадочный человек живет и работает в том же здании. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил я, показывая на прислоненную к письменному столу трость. «Вот, комиссовали меня по ранению, вернулся я в Петроград, а товарищ Тамбовцев пригласил меня для беседы». «И совершенно правильно сделал, что пригласил», — хитро улыбнулся в усы Сталин. «Такого замечательного поэта, да не пригласить. Вот смотри, Ирочка, твой любимый поэт Гумилев. Красавец, поэт, спортсмен, герой, кавалер трех Георгиевских крестов и ордена Боевого Красного Знамени». Последняя фраза, скорее всего, относилась к девушке, которая принесла нам чай и бутерброды, а поскольку стаканов на подносе было 4, то и она, похоже, тоже должна была принять участие в чаепитии. «Это Ирина Андреева, супруга и верный помощник товарища Сталина», сообщил господин Тамбовцев. «Считайте, что я представил ее вам. А теперь давайте присаживайтесь к столу. Отдадим должное прекрасному чаю с острова Цейлон, заваренному Ириной по ее особому рецепту и вполне отечественным бутербродам. Время у нас обеденное, так что неплохо бы и подкрепиться». Мне было немного неловко вкушать действительно очень неплохой чаек в компании большевистского вождя, его жены и главного советского газетного магната. Но в то же время, вернувшись с фронта, я совершенно не представлял, чем буду заниматься дальше. Все мои довоенные путешествия казались мне какими-то ненастоящими. Словно их и не было в реальности, они мне просто приснились. Ну что они такое на фоне почти непрерывной 4-летней войны? У меня даже и мысли не было, чтобы господин Тамбовцев или кто-то из близких к нему людей предложил мне хоть какое-то занятие, поэтому я и не заикался о своих дальнейших планах. Но эту тему затронул сам господин Сталин. Доев второй бутерброд и допив свой чай, он посмотрел на меня, прищурив глаз, и произнес: «Товарищ Гумилев, скажите, а чем вы собрались заниматься в Петрограде?» «Не знаю», — ответил я. «После возвращения с войны хотелось немного отдохнуть, а потом...» И я развел руки, словно показывая, что будущее мое для меня неведомо. Тогда Сталин посмотрел на господина Тамбовцева. «Александр Васильевич», — сказал он, — «нет ли у вас для товарища Гумилева подходящей работы по его профилю? Вот смотрите, стоило ему прочесть несколько своих стихотворений, и на звуки его поэзии сбежалась чуть ли не половина служащих Таврического дворца. Даже я, грешный, не смог устоять. А если он станет читать свои стихи при более массовой и не загруженной текущими делами аудитории? Вы меня понимаете?» «Прекрасно понимаю», — ответил господин Тамбовцев. «Помните, у нас была идея объединить всех российских поэтов, создать что-то вроде поэтического сообщества, где они могли бы собираться, спорить до хрипоты, читать друг другу и благодарным слушателям свои стихи. Ну а кроме всего прочего, это сообщество имело бы в своем распоряжении издательство, в котором выходили бы в свет поэтические сборники. Ведь революция не отменила поэзию, а строительство новой России прекрасно уживается со стихами, которые станут достоянием не только избранной публики, но и всего нашего народа». «Это вы правильно сказали», — воскликнул загоревшийся идеей Сталин. «И кому, как не товарищу Гумилеву, поэту, воину, кавалеру трех Георгиевских крестов и ордена Боевого Красного Знамени, не возглавить это поэтическое сообщество?» Я сидел опешив от неожиданного предложения. Конечно, мне было лестно услышать от одного из большевистских лидеров такую оценку моих стихов, но стать своего рода министром или, как они их называют, наркомом поэзии? «Товарищ Гумилев», — улыбнулся Сталин, — «вы не спешите с ответом. Я понимаю, что предложение товарища Тамбовцева для вас неожиданное, и вы сходу не можете дать на него ответ. Вы подумайте, а, скажем, послезавтра, в это же время, я снова буду рад видеть вас здесь. Пока же прошу меня извинить, у меня много дел, и я должен ими заняться. До скорого свидания». Сталин и его супруга попрощались со мной и вышли из кабинета. Я понял, что и мне следует откланяться и в одиночестве, не спеша, обдумать столь неожиданное предложение. 19 ноября 1918 года. Бордо. Временная резиденция правительства Французской Республики. Начальник Генерального штаба Франции и главнокомандующий силами Антанты, маршал Франции Фердинанд Фош. После тяжелого и драматического разговора с британским министром иностранных дел лордом Бальфуром я поспешил во Францию, чтобы доложить правительству о намерениях наших последних союзников по Антанте. Пусть господа Пуанкаре и Клемансо решают, как быть дальше. Военные сделали все, что могли, и настало время штатским заняться судьбой Франции. Именно это я без обиняков заявил с нетерпением ожидавшим меня президенту и премьер-министру. Понятно, что по телеграфу я передавать суть состоявшегося в Лондоне разговора не стал. Мне доложили, что проклятые боши научились расшифровывать наши радиограммы, зашифрованные самым надежным кодом. Говорят, этому их научили русские, которые вообще не испытывали никаких затруднений в чтении чужих телеграмм. Услышав о требовании британцев продолжать войну до победного конца, Пуанкаре с Клемансо переглянулись и промолчали. Я прекрасно их понимал. Франция находилась на последнем издыхании. Наши доблестные солдаты еще могли, сидя в окопах, удерживать фронт. Но если они вылезут из этих самых окопов и попытаются наступать, то при первом же германском контрударе они побегут, и ничто на свете не остановит их. «Маршал», — обратился ко мне Клемансо, похожий на смертельно уставшего моржа, «прошу сказать нам всю правду. Есть ли у нас надежда победоносно закончить войну? Я уже даже не мечтаю о возврате Эльзаса и Лотарингии. Сохранить бы довоенные границы». Услышав слово «Лотарингия», Пуанкаре, уроженец департамента Мёз, входившего в состав этой исторической области Франции, лишь тяжело вздохнул. Похоже, ему так и не удалось осуществить свое самое большое желание — вернуться победителем на родину предков. «Господа, я старался, чтобы сказанные мною слова прозвучали как можно убедительней. Могу сказать вам лишь одно — победить Германскую империю и ее союзников мы не сможем. Почему? Да потому что у нас просто некому воевать». Люди настолько измотаны войной, что любой приказ о прекращении перемирия и о начале боевых действий может привести к массовому невыполнению или даже к началу вооруженного мятежа. Уж поверьте, мы, французы, умеем бунтовать. И хорошо, если солдаты просто воткнут штыки в землю и разбредутся по домам. Вполне вероятно, что штыки солдаты воткнут не в землю, а в своих командиров, а потом отправятся сюда, чтобы сместить вас, господа. Именно так произошло в России. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось во Франции. Пуанкаре и Клемансо снова переглянулись. Похоже, они и сами думали о том непоправимом, что может произойти в нашей стране. Потом Клемансо внимательно посмотрел на меня. «Скажите, маршал, а что, если поставить позади наших войск солдат из колоний? Таким образом, год назад мы сумели остановить дрогнувшие части, установив позади них сенегальцев с пулеметами. И остановили. Может быть, и в этот раз у нас все получится?» Я криво усмехнулся. Месье Клемансо, конечно, не зря имеет прозвище «Тигр», но, похоже, он просто плохо осведомлен о том, что сейчас происходит у нас на фронте. Надо дать ему на этот счет разъяснение. «Господин премьер-министр, в этом случае мятеж вспыхнет уже через час после отдачи подобного приказа. Немедленно начнется резня. Французские части вместе с частями Национальной гвардии станут убивать солдат, набранных в наших колониях. Их и без того ненавидят все французы. Аннамиты и сенегальцы не проявляют большой храбрости в окопах, но лихо грабят и насилуют в нашем тылу. Они массово дезертируют из своих частей, сбиваются в вооруженные банды и наводят ужас на деревни и даже небольшие города. С ними приходится вести настоящую войну». «Маршал, неужели все обстоит именно так?» — спросил меня потрясенный Пуанкаре. «Если верить вашим словам, а у меня нет оснований вам не верить, Франции угрожает страшная опасность. Надо немедленно заключать мир с бошами, и чем быстрее, тем лучше. И срочно рвать с нашими союзниками-британцами. Сейчас нужно спасаться, забыв о каких-то там договорах и союзах. И пусть меня потом осудят, я буду знать, что все сделанное мною во имя нашей любимой Франции». Ну вот, кажется, что до господ политиков наконец дошло, что время красивых фраз закончилось, и настало время решительных действий. Пусть они примут чрезвычайные законы, развязывающие руки армии. Подписав мирный договор с Германией, мы займемся наведением порядка в стране. Неплохо было бы, если бы во главе республики встал военный. Я, конечно, как истинный гасконец, готов возглавить новое правительство Франции. И если мне предложат стать, пусть и временным диктатором, то я приму это предложение. А оставлять власть политиканам, которым откровенно наплевать на судьбу страны, это значит снова подвергнуть Францию, ослабленную и обескровленную, смертельному риску. Видимо, подобные мысли посетили и моих собеседников. Они снова переглянулись и с подозрением посмотрели на меня. Я понял, что они еще не решили окончательно самим попытаться завершить войну и заняться наведением порядка в стране или сбросить ответственность за все происходящее на военных. «Маршал», — произнес наконец Клемансо, «мы решили, что вы возглавите делегацию, которая отправится на переговоры с представителями Германской империи для заключения полноценного мирного договора. Канцлер фон Тирпиц предложил для ведения переговоров Гаагу, город в нейтральной стране, расположенный одинаково недалеко от наших воюющих государств. Вы согласны отправиться в Гаагу в самое ближайшее время?» Я тяжело вздохнул. Как я и предполагал, политики решили сделать из меня козла отпущения. Ведь условия мира, предложенные нам бошами, будут невыгодными для нас. Что-то придется уступить тевтонам, не говоря уже о том, что мы вряд ли что-то сумеем приобрести. Человек, заключивший такой позорный мирный договор, вряд ли стяжает лавры спасителя нации. Скорее всего, его назовут предателем. Но ведь я могу и не согласиться с предложением Клемансо. В таком случае меня наверняка отправят в отставку. Интересно, кто тогда возглавит французскую армию? И не будет ли мой преемник слишком послушным исполнителем воли политиканов? А может быть, я выиграю, согласившись на предложение Клемансо? Если во время переговоров я буду яростно отстаивать интересы Франции, всячески затягивая время, дам стране возможность перевести дух и собраться с силами, то у меня появится возможность пригрозить бошам новым началом боевых действий, коли их кайзер не умерит свои аппетиты. Может быть, стоит установить контакты с Россией? Влияние этой страны на события, происходящие в Европе, огромно, и было бы неосмотрительно не использовать это влияние. Ведь Францию и Россию в свое время связывали союзнические отношения. Если бы не происки этой интриганки Британии, возможно, мы смогли бы разбить Германию, и сейчас переговоры о мире шли бы при совсем иной конфигурации на фронтах. К тому же Россия должна не забывать, что в противовес чрезмерно усилившейся Германии на другом конце Европы следует иметь сильного союзника. Политика – искусство возможного, и потому надо использовать все возможности, чтобы спасти нашу милую Францию. «Хорошо, господа, я согласен». Услышав эти слова, Клемансо и Пуанкаре облегченно вздохнули и заулыбались. «Я готов выехать в Гаагу, чтобы начать там переговоры с представителями Германии», добавил я. «Но вместе с тем я бы хотел отправить наших эмиссаров в Петроград, чтобы попытаться восстановить в конец испорченные отношения с новым российским правительством. Надо покончить с этой проклятой войной. Франции нужен мир». 19 ноября 1918 года. Петроград. Морской порт. Член Екатеринославского губернского совета Нестор Иванович Махно. Холодный пронизывающий ветер нес ледяное дыхание Арктики, бросая заряды снежной крупы в лица прохожих. Нева и Финский залив еще не встали, и по воде плыло ледяное сало. Но там, где снег падал на берег или же появившийся у берега лед, наросли небольшие сугробы. Несмотря на всю эту снежно-ледяную вакханалию, людям, собравшимся сегодня на причалах морского порта у пришвартованных больших десантных кораблей, было жарко. Лихо наигрывали гармошки, над портом звучали яблочко и цыпленок жареный, хлопцы отплясывали гопак и барыню, анархисты уходили на гражданскую войну. В далекой Мексике. Чуть поодаль, в бездонные трюмы транспорта «Колхида», грузились 3-дюймовые пушки, зарядные ящики, а также 3-дюймовые шрапнельные выстрелы французского производства, которых на складах после окончания империалистической войны было, что называется, «хоть задницей ешь». На просторах Мексики, где противники вели войну небольшими подвижными отрядами, русская коса смерти должна была еще раз показать себя во всей красе. Примечание авторов. Выдающийся советский артиллерийский конструктор В.Г. Грабин в своей книге «Оружие победы» писал, что на испытание пушки F-22 в 1938 году ему выделяли снаряды из этой самой французской партии, которых на складах было действительно очень много. А ведь к тому моменту уже прошла гражданская война, а за ней 15 лет мирной жизни, когда для различных стрельб и учений со складов брали как раз снаряды военных партий, доставшихся РККА в наследство от императорской армии. К концу 30-х к боевому применению эти снаряды уже не годились. Часть из них не давали разрыва, а у части при выстреле раздувало гильзу, так что ее приходилось выколачивать через ствол экстрактором, сделанным из очищенного от ветвей ствола молоденькой сосенки. Коса смерти. Прозвище 3-дюймовки образца 1902 года в германской армии. Когда расчеты опытные, а офицеры, командующие стрельбой, знают свое дело, ничего страшнее, чем шрапнельный обстрел, для открыто расположенной живой силы противника нет. В трюмах БДКшек из массивных деревянных брусьев были сколочены денники, куда по опущенным носовым аппарелям заводили гнедых, вороных и пегих коней, а в проходы между денниками закатывали тачанки. Пройдет еще неделя или 10 дней, и эти 4 БДК, ткнувшись носами в берег в окрестностях мексиканского порта Веракрус, вывалят наружу свистящие и улюлюкающие конные отряды, которые обеспечат захват порта, необходимого для выгрузки тяжелого вооружения. И тогда мексиканские помещики и капиталисты, а также американские интервенты узнают, что такое команданте Махно и настоящая революционная ярость мамы анархии. Но это будет потом, а пока 3 человека стоят и тихо беседуют в стороне от основной массы отбывающих в Мексику добровольцев. Это Нестор Махно и Семен Каретник, за время пребывания в Петрограде отпустившие пышные латиноамериканские усы, а также майор Османов, похожий на настоящего кабальера. Усы у него были изначально черные и густые, но только не столь пышные, как принято носить в Мексике. Товарищ Османов тоже направляется в Мексику вместе с группой специалистов, чья задача – превратить разрозненные отряды мексиканских повстанцев в регулярную революционную армию и не допустить возвращения к власти помещиков и капиталистов. Неважно, посредством задуривания невежественного народа на выборах или военным путем. Еще этим специалистам вменялось обеспечить быстрое и беспрепятственное переселение в мир иной мексиканских генералов, поскольку те, как гласит история, тоже не чурались обмана, подлога и убийства политических противников. Но все это было впереди, а пока беседа шла вокруг разных околомексиканских вопросов. «Вот ты скажи, товарищ Османов», — допытывался у майора Семен Каретник, «что за люди такие мексиканцы и с чем их едят?» «Обыкновенные люди», — с улыбкой отвечал Османов. «Крестьянствуют, землю пашут. Кто на своей земле, кто на помещичьей, арендатором или батраком. Правду ищут, как все. А когда их притесняют, то восстают на притеснителей с оружием в руках. Сейчас в Мексике 2 революционных вождя. На юге и в центре страны это выходец из семьи бедных крестьян Эмильяно Сапата. А на севере, там, где граница с Америкой, Панчо Вилья, сын батрака и повстанец со стажем. Когда ему было 16 лет, помещичий сын изнасиловал его старшую сестру. В ответ Вилья купил револьвер, застрелил отца-насильника и убежал в горы, где позже присоединился к местным повстанцам». «Боевой хлопец», — одобрительно хмыкнул Семен Каретник. «И сколько же сейчас ему годков?» «Да он постарше вас обоих будет», — ответил Османов. «Нестор вон на 10 лет, а тебя, Семен, аж на 15. Он и в партизан-то подался уже тогда, когда ты, Семен, только-только от мамкиной сиськи отвалился. Но на подмогу мы идем не к Панчо Вилье, а к другому революционному генералу, Эмильяно Сапате». «А разве у революционеров, пусть даже они мексиканцы, бывают генералы?» — спросил у Османова Махно. «Бывают», — ответил тот. Ведь слово «генерал» на латыни означает всего лишь «главный» или «основной», и не более того. Кроме того, генералом Эмильяна Сапата называют в основном его люди, а это знак доверия и достаточно весомый. Но дело тут даже не в его генеральстве, а в том, что он – это ключевой революционный лидер на юге и в центре Мексики, и если его убьют, то на мексиканской революции можно будет ставить жирный крест. «А его должны убить?» – спросил Каретник. «Ну, если так, тогда понятно». «Нет, Семен», — покачал головой Османов, — «ты не прав. Дело тут даже не в защите жизни конкретного человека, крайне необходимого для мировой революции. Эта задача, конечно, важная, но, можно сказать, побочная. Основная задача — помочь Вилье, Сапате, а также всем мексиканским революционерам объединиться и свергнуть иго помещиков и капиталистов. Ведь в чем основная слабость крестьянских повстанческих армий? Дело в том, что вступившие в них крестьяне желают воевать только в пределах своей округи и неохотно уходят далеко от дома. А если даже их и удается уговорить отправиться в дальний поход, то при первой же возможности они бросают позиции и возвращаются домой. Если такое становится нормой, то с революцией можно прощаться, ибо регулярные или наемные контрреволюционные армии не имеют такого недостатка. Они способны концентрировать силы нескольких своих подразделений против одного революционного. А в случае, если они потерпят неудачу, то тут же отступят туда, где их никто не будет преследовать. Одним словом, если не вмешаться в происходящее, то мексиканская революция обречена на поражение, как обречены на него все крестьянские повстанческие войны, одной из которых она, по сути, и является. «Так значит», — задумчиво произнес Каретник, «если бы мы не приняли ваше предложение, а подняли бы хлопцев за анархию, то большевики с нами поступили бы так же?» «Это я сказал к тому», — ответил Османов, «что регулярные армии всегда имеют преимущество перед крестьянскими ополчениями. Так было испокон веков, еще со средневековой Жакерии и крестьянских войн в Германии». Каретник, набычившись, посмотрел на Османова, но Нестор Махно только махнул рукой. «Да ладно вам, Мехмед Ибрагимович», — вздохнул он. «Да и ты, Семен, тоже уймись. Не поднимутся сейчас хлопцы, и все тут. Что хочешь ты делай. Выбрал селянин советскую власть, как говорится, в исполнении большевиков, и прикипел к ней душой. Вот считай, землю товарищ Сталин селянину дал? Дал. Продразверстку божеским налогом заменил? Заменил. Солдат с фронта вернул? Вернул. Какое тут селянину подняться? Тут только успевай по хозяйству поворачиваться, не до бунтов. Ну разве и встанут кто, головы забубенные? Так те и так вместе с нами едут в эту Мексику наводить революционный порядок. Так что хватит на эту тему. И давай, товарищ Османов, расскажи нам лучше, как там в Мексике решается женский вопрос. Какие их девчины из себя и какие они обращения любят? Хлопцы просили об этом разузнать поподробней». 27 ноября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава Итар, Тамбовцев Александр Васильевич. «Да чего же богата земля наша талантами? И сколько этих самых талантов оказались за пределами России из-за гражданской войны? Но в этом варианте истории полномасштабной войны вроде не намечается, и потому люди, которые должны в недалеком будущем стать гордостью нашего Отечества, останутся дома. С одним из таких ученых, изобретателем телевидения, Владимиром Казьмичем Зворыкиным, я сейчас сижу в моем кабинете и за чашкой чая степенно беседую о перспективах создания нового источника информации. Его учитель и соавтор в изобретении телевидения Борис Львович Розинг сейчас в Екатеринодаре. Занят нужным и полезным делом – созданием Кубанского государственного технологического университета. Мы решили его пока не трогать, а когда он закончит все свои дела на Кубани, вызвать его в Петроград. Между прочим, именно Розинг 9 мая 1911 года в своей лаборатории добился приема с помощью сконструированного им кинескопа изображения простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача. Зворыкин вместе с Розингом участвовали в проведении этих опытов, и в нашей истории после эмиграции в США создал таки, хотя и примитивное, но телевидение. Кстати, и в военной области он отметился. Зворыкин работал над приборами ночного видения и авиабомбами с телевизионным наведением. И хотя для нас, людей из будущего, это было в прошедшем времени, такой талант, как Владимир Казмич, будет весьма полезен. Поначалу Зворыкин дичился, отвечал на мои вопросы односложно, словом, всем видом показывал, что не горит желанием служить новой власти. И его можно было понять. Сын купца первой гильдии из Мурома, он в одночасье лишился всего. Местный совдеп наломал немало дров, отобрал в свою собственность дом Зворыкиных, конфисковал у его дяди кровных рысаков-производителей на нужды революции. Отец Владимира Казмича не выдержал всего происходящего и умер. Дядя Иван, после того, как расстался со своими конями, наложил на себя руки. Тетушку Марию убили какие-то бандиты, позарившись на ее коллекцию икон. Да и самого Зворыкина, который был офицером царской армии, едва не пристрелили пьяные дезертиры. Я попытался наладить контакт с Владимиром Казмичем, заведя разговор о будущем изобретении Бориса Львовича Розинга. Поняв, что я разбираюсь в радиотехнике, ой, зря он так подумал, ой, зря. Он постепенно оттаял и стал рассказывать о своих научных планах. Потом, видимо, вспомнив, что сейчас происходит в России, он тяжело вздохнул и сказал: «Эх, Александр Васильевич, наверное, обо всем этом следует забыть. Кому сейчас нужны эти живые картинки? Люди думают о другом, да и денег у новой власти вряд ли найдется». «Владимир Казмич», — ответил я, — «тут вы не правы. Новая власть заботится об изобретателях и для их работы готова изыскать необходимые средства и материалы. В частности, я хочу предложить вам создать группу, которая занялась бы работой над приемом и передачей изображения на расстоянии. Поверьте мне, за этим изобретением большое будущее, ведь зрительное восприятие дает наибольший эффект. Можно прочитать о чем-либо в газете и увидеть фото. Можно просмотреть это же в синематографе, если удастся заснять все это. Но если у каждого в доме будет находиться прибор, который покажет свежую новость с соответствующим комментарием, то человек ощутит себя сопричастным ко всему происходящему в стране и мире. Не так ли?» «Ну вы, Александр Васильевич, фантазер», — усмехнулся Зворыкин. «Я даже не могу представить себе подобные приборы». «Хотя...» Он неожиданно стал серьезным. «Радиосвязь тоже не так давно казалась фантастикой, а сейчас можно с помощью мощного передатчика и высокой антенны связаться с другой радиостанцией, находящейся в сотнях верст от этого передатчика. Знаете, Александр Васильевич, он посмотрел мне прямо в глаза. Вот вы сейчас говорите со мной, а мне кажется, что вы своими глазами уже видели эти самые приборы, о которых только что рассказывали. Или я ошибаюсь?» «Ну вот», — подумал я, «придется теперь и Зворыкину рассказывать о нашем иновременном происхождении. А как иначе объяснить наши знания? И что он скажет, увидев наши ноутбуки и планшеты? Ведь Владимир Казмич умный человек и сразу поймет, что это изобретение из совсем другого мира. Да и врать ему не хочется. Как говорят, маленькая ложь рождает большое недоверие». Я вздохнул и покосился на Зворыкина. Тот не сводил с меня глаз. «Ну что ж, будем признаваться. Владимир Казмич, вы, в общем-то, правы. То, что вы вместе с Борисом Львовичем Розингом пытаетесь сделать, уже существует. Только не здесь, а там, где телевидение стало обыденной вещью». То есть вы, Александр Васильевич...» От волнения Зворыкин вскочил со стула. «Вы из будущего?» «Именно так, Владимир Казмич, именно так». Я жестом предложил Зворыкину снова присесть. «Скажу прямо, как и благодаря чему я со своими товарищами попал в 1917 год, неизвестно. Но факт имеет место быть. Целая эскадра и тысячи людей мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, перенеслись из 21 века в век 20-й». «Теперь мне многое понятно», — задумчиво произнес Зворыкин. «Разгром германцев у Манзунда, эти странные летательные аппараты. Скажите, Александр Васильевич, а какой в вашем будущем политический строй? Монархия или республика? И удержались ли большевики у власти?» Я помялся. Длительная политинформация не входила в мои планы. По опыту введения в курс дела здешних хроноаборигенов я сделал один вывод. Надо делать все это постепенно, без вываливания на собеседника вороха трудно перевариваемой информации. Бывали, конечно, случаи, когда нужно действовать шоковым методом, но такое происходило нечасто. «Владимир Казмич», — сказал я, — «давайте поговорим о вашей будущей работе, ведь в нашей истории именно вы стали основоположником практического телевидения. Правда, осуществили все это вы не в России, а в Америке, куда уехали из-за начавшейся в нашей стране гражданской войны. Да и возможности заниматься наукой у вас здесь не было». «Понимаю», — задумчиво произнес Зворыкин, кивнув головой. «Сказать по правде, у меня появились мысли покинуть Россию хотя бы на время. Только в Париж, к Полю Ланжевену, в Коллеж де Франс. Я не поеду. Вы ведь знаете, что сейчас там творится?» «Я знал. Фотографии от наших агентов из Парижа запечатлели почти полностью разрушенный город. Противоборствующие стороны не жалели там ни себя, ни прекрасной архитектуры города. В общем, что-то вроде неядерной Хиросимы». «Александр Васильевич», — сказал Зворыкин, — «мне хочется поработать над тем, что вы называете телевидением в России. Если новая власть большевиков даст мне и моему коллеге Борису Львовичу Розингу возможность осуществить наши планы, то никуда я не поеду. Эх, если бы вы знали, как хотелось бы мне своими глазами увидеть вашу жизнь в России будущего. Вы мне расскажете, что произошло с нашей страной в вашей истории?» «Расскажу, Владимир Казмич, обязательно расскажу. А пока я познакомлю вас с одним нашим прибором, и называется он ноутбук». Я подошел к сейфу, щелкнул ключом и достал оттуда обитый кожей чемоданчик, в котором лежал прибор из 21 века. 1 декабря 1918 года. КВЖД. Харбин. Площадь перед железнодорожным вокзалом. Полковник Красной гвардии Бессоев Николай Арсентьевич. Еще с лета, после разгрома вторгшихся в Забайкалье без объявления войны японских частей, местом временной дислокации нашей бригады стал Харбин. Ничего китайского в этом городе на тот момент не было. Как и вся так называемая полоса отчуждения, этот город находился в юрисдикции КВЖД и помимо китайской имел русскую полицию и администрацию. До середины июля прошлого года главным здесь был генерал-лейтенант Хорват. Наши местные революционеры считают, что он великий коррупционер и редкая контра, но, на мой взгляд, коррупционер он так себе, берет строго по чину. Да по-настоящему брутальных парней ему очень далеко. К тому же ворует господин Хорват с прибылей, а не с убытков, как наши реформаторы 90-х. Все хозяйство на самой КВЖД и в зоне отчуждения отлажено как часы. Чего у Дмитрия Леонидовича не отнять, управлять хозяйством он умеет, пусть и не без пользы для себя. В связи с этим я не удивился, когда после некой душеспасительной беседы мой бывший командир, товарищ Бережной, оставил Хорвата в той же должности и на том же месте, только слегка обкарнав ему полномочия. Теперь всей охраной и обороной КВЖД ведаю я, и мне же подчиняется то, что осталось от Заамурского округа пограничной стражи. Есть у господина Хорвата и некоторое политическое чутье, позволившее ему не вляпаться в авантюры вроде Семеновской. Собственно, он готов сотрудничать с любой властью и любым должностным лицом. Например, как только моя бригада встала в Харбине на временную дислокацию, я стал вхож в дом управляющего КВЖД. Положение обязывает. К тому же образование, полученное мною в средней школе и военном училище, позволяют мне не ударить в грязь лицом и достойно представлять Красную гвардию в этом буржуазном гнезде. Кроме всего прочего, генерал Хорват имеет связи в среде, как у нас говорили, крупных предпринимателей, в том числе и китайских, что дает ему возможность быть в курсе разных политических течений. Ведь помимо нашей, чисто российской политики, со всеми ее революциями, контрреволюциями и прочими интригами, имеет место быть и местная китайская специфика, которая начиналась с того, что единого Китая как такового в настоящий момент и нет. Последний диктатор Единого Китая, генерал Юань Шикай, человек способный, но крайне подозрительный и жестокий, умер от уремии 2 года назад. Его бывшие подчиненные, контролировавшие старые еще имперские вооруженные силы, называемые Биянской армией, перегрызлись между собой, разбившись на 3 военно-политические группировки, именуемые по местной традиции кликами. Таких клик, насмерть воюющих между собой и с буржуазно-демократическим гоминдановским правительством, в Нинкане было три – Джилийская, Аньхоньская и Фэнтяньская. Это как если бы у нас в России, после падения монархии Романовых, помимо большевиков в Москве, имели бы место Юденич в Петрограде, Деникин на юге и Колчак в Сибири, причем весь геморрой гражданской войны растянулся бы лет на 15-20. Так вот, одна из этих трех клик, Фэнтяньская, базируется как раз на территории КВЖД. Или точнее, КВЖД проходит через земли тех провинций, которые фэнтяньские милитаристы считают своей базой. Историческая справка. Фэнтян, он же современный Шэньян, он же тогдашний Мукден, то есть совсем под боком у Харбина. В этой самой фэнтянской клике сейчас рулит генерал Джань Золинь, которому наше присутствие на КВЖД совсем не нравится. Он был бы не прочь наложить лапу и на имущество железной дороги, и на ее доходы, а также заполучить политическое влияние, которое дает транспортная магистраль, охватывающая практически всю Маньчжурию. В нашей истории до открытого конфликта с Советской Россией из-за КВЖД дошел только его сын, Джан Сюэлян, по прозвищу «Молодой маршал», и случилось это лишь в 1929 году, то есть 11 лет спустя. Тогда дело кончилось конфликтом на КВЖД, в котором советская сторона сначала долго терпела унижение со стороны распоясавшихся бандитов, а потом быстро и решительно разгромила вооруженные силы фэнтянцев, что через два года спровоцировало японцев на захват этого региона. Но мы своими активными действиями, начавшимися еще год назад, пришпорили историю. Правительство Сталина и нарком индел Чичерин никогда не выпускали чего-либо похожего на ноту Карахана, в которой в нашей истории РСФСР отказался от суверенитета над КВЖД. Еще чего. Товарищ Сталин кемскими волостями не разбрасывается. Он знает, что потом собрать разбросанное будет невероятно сложно. Сам Карахан, говорят, сидит на чемоданах и ждет, куда его зашлют консулом в Колумбию или сразу на остров Пасхи. Оттуда родиной не поторгуешь. В этой реальности Советская Россия обладает в отношении КВЖД теми же полномочиями, что и Российская империя в царские времена. В числе прочего, у нее есть право держать для охраны железной дороги, зданий и сооружений Заамурский пограничный военный округ в составе 6 пехотных, 6 кавалерийских полков, 4 конно-горных батарей и одной железнодорожной бригады 4 полкового состава. Вследствие этого фэнтянские милитаристы чувствуют себя униженными и оскорбленными, в постоянной фрустрации, и от этого их тянет на подвиги. А инстинкта самосохранения у вчерашнего хунхуза, коим Джань Золинь был до 1902 года, никогда и не было. Одним словом, несколько дней назад, вечером, я в частном порядке получил от генерала Хорвата приглашение прибыть на вечеринку с танцами. Наш малыш Арсений заболел, поэтому Дарья осталась дома, а я пошел, имея в виду отметиться, оказать уважение хозяину, а потом как можно скорее откланяться, чтобы вернуться домой к жене и сыну. Пошел, и, как оказалось, не зря. Вся эта вечеринка и затевалась как прикрытие для моей тайной встречи с одним из деловых партнеров Хорвата, пожилого китайца, неплохо владеющего русским языком. Сообщение этого человека, пожелавшего остаться неизвестным, было немногословным. «Господин Бесоев», — почтительно поклонившись, сказал он, «должен вам сказать, что генерал Джан в бешенстве от вашего присутствия на его земле и приказал своим людям внезапно напасть и перебить русских солдат. Операция назначена на 1 декабря. Вы можете мне не верить, но тогда последствия для вас будут тяжелыми. Люди Джана очень хорошо умеют, как это говорится, резать, а у вас молодая жена и маленький сын. Имейте это в виду». «Спасибо вам за предупреждение, уважаемый». Я поклонился в ответ. «Только скажите, пожалуйста, как вас зовут и почему вы сообщили нам эту информацию?» «Зовут меня господин Никто», — улыбнулся китаец. «А сделал я это, потому что с вами, русскими, гораздо приятнее иметь дело, чем с нашими генералами. Если Джан влезет сюда, то все испортит, и тогда мне придется идти и просить милостыню. Я понимаю, что вы, молодой человек, не в очень высоком чине, но у вас есть решительный начальник, и я надеюсь, что он сделает правильные выводы». «Уважаемый господин Никто», — сказал я и улыбнулся, вспомнив персонажа Богомила Райнова. «Думаю, что вам не придется просить милостыню, потому что я немедленно доложу о нашем разговоре до моего начальника». «Спасибо, господин Бесоев», — сказал китаец, еще раз почтительно склонив голову. «Я вижу на вашем лице знаки величия, начертанные самой судьбой. Желаю вам всего наилучшего». Он вышел из комнаты, где мы беседовали, и как в воду канул. А я позвонил от гостеприимного хозяина в расположение бригады и вызвал авто с конным сопровождением. Гулять в одиночку с такими сведениями по ночным улицам, даже с моей подготовкой, я счел слишком рискованным. Тут, на родине ушу, кунг-фу и прочих восточных единоборств, у каждого второго бандита подготовка не хуже моей. Но никто нас не пытался остановить. Видимо, господа милитаристы еще не знали, что у них где-то течет, и спокойно занимались подготовкой своего заговора. Но это они зря, потому что через полчаса после моего прибытия в бригаду во Владивосток на имя генерала Бережного ушла шифрованная телеграмма. А вскоре части Красной гвардии, дислоцированные в полосе КВЖД, были подняты по тревоге. Упреждающий удар – лучшее средство от внезапных нападений. Мы начали разоружать китайские части и ликвидировать полицейские участки, подчинявшиеся генералу Джану. Все было зачищено до белых костей, ибо восстановленные нами органы госбезопасности занимались не только казнокрадами и японскими шпионами, но и милитаристами. Поскольку на дворе стоит еще бесхитростный век, то доказательства подготовки к вероломному нападению на наши части нашлись почти что сразу. Товарищ Бережной двинул свой корпус из Владивостока к Харбину, и уже здесь я узнал, что ЦК ВКПБ приняло решение о провозглашении буферного независимого государства под названием Северо-Маньчжурская Народная Республика. А сегодня утром на митинге у железнодорожного вокзала Вячеслав Николаевич зачитал декларацию о создании нового государства. Насколько я понимаю, после некоторой эволюции эта республика перестанет быть народной, превратившись в советскую, а потом, наряду с прочими территориями, никогда до того не входившими в состав Российской империи, она обретет статус «союзная», став частью Большого Советского Союза, увеличив территорию Большой исторической России. 6 декабря 1918 года. Япония. Токио. Дворец императора Кодзё. Вопрос, который обсуждался сегодня в присутствии императора Японии, был по-настоящему судьбоносным. Быть или не быть империей как таковой, а если и быть, то в каких границах? Исходя из серьезности обсуждаемого, император Йосихита пригласил к себе всего трех человек: премьер-министра маршала Тераути Масатаке, адмирала Томасабура Ката, морского министра Японии, и министра иностранных дел Симпэй Гото. В Черне этот вопрос уже обсуждался здесь в конце октября 1918 года. Тогда, после длительных обсуждений, было принято решение тщательно проработать план дальнейшей экспансии Японии, исходя из того, что южный вариант более предпочтительный. К тому же, следовало немного подождать дальнейшего развития боевых действий в Европе и уже исходя из полученной информации, вернуться к этому вопросу. Сегодня настал тот самый момент, когда предстояло принять окончательное и бесповоротное решение. Дальше оттягивать момент вступления Японии в войну было уже нельзя. Промедление стало воистину смерти подобно. «Ваше императорское величество», на правах старшего по должности начал совещание маршал Тераути Масатаке. «Мы, ваши почтенные слуги, смиренно ждем от вас вашего божественного указания. Обнажить ли нам мечи, дабы обрушить их на головы врагов Японии, или смиренно ждать, храня мир и спокойствие, вокруг нашей империи? Любое ваше решение мы воспримем как приказ, который является законом для каждого вашего подданного». «Тераути-сан», — задумчиво произнес император, «А как вы считаете, следует ли нам начать боевые действия? А если да, то кто станет нашим врагом?» «Ваше императорское величество», маршал почтительно поклонился своему монарху. «Боевые действия нам придется начать в любом случае. Иначе, если их мы не начнем, то их начнут наши противники, коих у страны восходящего солнца предостаточно. Насчет же направления нашей экспансии мы говорили в вашем присутствии с адмиралом Ката. Он настаивал на южном варианте, я же не отвергал и северный вариант». Адмирал Томасабура Ката согласно кивнул, подтверждая слова маршала. «Да, ваше императорское величество, я и сейчас готов отстаивать свое мнение, причем сейчас с большей уверенностью, чем тогда». «А что изменилось за это время?» — поинтересовался император. «У вас появилась дополнительная информация?» «Да, ваше императорское величество», — ответил морской министр Японии. «И я хочу познакомить с ней всех здесь присутствующих». Адмирал открыл портфель, с которым пришел на это совещание, и достал оттуда большой плотный конверт. «Ваше императорское величество, господа», — начал Томасабура Ката. «Все это время агенты разведки нашего императорского флота прилагали все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы получить необходимую информацию о расстановке сил в водах, прилегающих к нашей империи. И они сумели в этом деле преуспеть. Прежде всего, им удалось раздобыть фотографии кораблей той самой таинственной эскадры адмирала Ларионова. Вот они». Достав из конверта стопку фотографий, адмирал с почтением разложил их на черном лаковом столике перед императором. Тот, несмотря на все старания, не сумел сдержать возглас изумления. Ничего подобного ему видеть еще не приходилось. Больше всего императора Йосихита поразило фото огромного корабля с задорно задранным носом и палубой, напоминающей подром, на котором стояли какие-то летательные аппараты. «А вот, ваше императорское величество, фото аэропланов, что базируются на этом корабле, являющимся плавучим аэродромом». Адмирал достал из того же бездонного конверта несколько снимков, на которых хорошо были видны удивительного вида аэропланы с хищным силуэтом, напоминающие острие копья. Здесь же были фотоаппаратов, увенчанные чем-то вроде крыльев огромных ветряных мельниц. «Ваше императорское величество», — произнес адмирал Ката. «Каждый из этих аэропланов может летать с огромной скоростью на огромные расстояния и нести множество бомб, падающих в цель с необычайной точностью. А вот русская субмарина», — он указал на другую фотографию. «Мы много слышали о ней, но видим ее впервые. Как мне сообщил источник в русском военно-морском флоте, этот подводный монстр может погружаться на огромную глубину и находиться там сутками. Его торпеды не оставляют следа на поверхности воды и без промаха поражают вражеские корабли». В общем, проанализировав эти фото и тактико-технические характеристики кораблей эскадры адмирала Ларионова, вывод однозначен. Любой флот, любой страны мира обречен на поражение, столкнувшись с новыми кораблями русских. На какое-то время в зале, где проходило совещание, воцарилась тишина. Маршал Тараути Масатаке единственной своей рукой перекладывал фотографии с места на место и с изумлением покачивал головой. «Адмирал, а вы уверены, что все эти фото не подделка?» — наконец спросил он. «И не подсунули ли вам их агента русской разведки?» «Тараути-сама», — адмирал Ката с почтением поклонился маршалу. «Эти фото подлинные. Наши агенты сумели завербовать высокопоставленных офицеров русского военно-морского флота, от которых мы и получили эти фото. Не задешево, конечно, но чтобы удостовериться в том, что такие корабли существуют, эти офицеры провели наших агентов под видом мастеровых к пирсам, где стоит большая часть эскадры Ларионова. Они даже потрогали руками их летательные аппараты и убедились, что они не театральная бутафория, а изготовлены из металла». «Вот, значит, как». Император покачал головой. «А если и боевые машины, с которыми, как я слышал, русские сумели разбить лучшие войска Германии, такие же совершенные, как и их корабли?» «Ваше императорское величество». Адмирал Ката снова запустил руку в конверт. Мои агенты сумели раздобыть фото и сухопутных боевых машин русских. Вот они». И он разложил на столе снимки танков, БМП, САУ, бронемашин и артиллерийских орудий. Позабыв обо всем, маршал Тараути схватил их и начал внимательно разглядывать. «Ну и что вы скажете обо всем этом, маршал?» — поинтересовался император. «Вы до сих пор сомневаетесь, что все эти страшные орудия убийства существуют на свете?» «Ваше императорское величество». Тараути, похоже, сумел взять себя в руки и снова обрести душевное спокойствие. «Я могу сказать лишь одно. С армией, у которой есть на вооружении такие боевые машины, воевать невозможно. Так что вариант экспансии у империи остается лишь один — на юг». «Я полностью согласен с вами, Тараути-сама», — почтительно кивнул адмирал Ката. «Я обсуждал этот вопрос с моими офицерами штаба, и они единодушно высказались за южный вариант. Мне очень приятно, что теперь между флотом и армией нет прежних разногласий, и мы совместными усилиями завоюем для нашей империи достойное место под солнцем». Император, с любопытством слушавший своего морского министра, удовлетворенно кивнул головой. Ему уже порядком надоели постоянные дрязги между армейцами и моряками. Он прекрасно понимал, что в одно мгновение между старыми соперниками не воцарится согласие, но общая задача, которую они теперь станут выполнять, заставит их действовать сообща. «Ваше императорское величество», — с почтением обратился адмирал Ката к своему монарху, «хочу сообщить вам еще некоторую весьма любопытную информацию, полученную моими агентами в Петрограде». Одному из них удалось встретиться с одним из высокопоставленных чиновников нового русского правительства. Это некто Тамбовцев, глава учреждения, которое занимается пропагандой и информацией. Он фактически является министром в правительстве Сталина, или, как они сейчас называются, народным комиссаром. Самое же главное, что Тамбовцев — человек из эскадры адмирала Ларионова. Мой агент тщательно опросил своих старых знакомых из числа чиновников бывшего царского правительства, а также их оппонентов, членов партии кадетов и эсеров. Так вот, никто из них до осени прошлого года о Тамбовцеве ничего не слышал. А сейчас он считается одной из самых значимых фигур в большевистском правительстве Сталина. «А что может сказать о нем министр иностранных дел?» Император повернулся в сторону Симпея Гото. «Вам что-нибудь известно о людях, которые ныне вершат судьбу России?» «Ваше императорское величество». Глава японского внешнеполитического ведомства согнулся в почтительном поклоне. «Так как между нашими странами в данный момент фактически отсутствуют дипломатические отношения, очень трудно понять, кто в правительстве господина Сталина является той фигурой, которая решает вопросы взаимоотношения России с другими государствами. Да, формально пост министра иностранных дел там занимает господин Чичерин, но, как мы установили, фактически политикой руководят люди, появившиеся вместе с эскадрой Ларионова. Командующий русскими вооруженными силами на Дальнем Востоке генерал Бережной тоже из их числа». «Я понимаю вас», — задумчиво кивнул император. «Но, как бы то ни было, нам надо как-то налаживать отношения с нашим соседом. Ведь если мы начнем нашу экспансию на юг, Россия может ударить нам в спину, и мы тогда будем вынуждены вести войну на два фронта, а это может закончиться поражением империи». «Ваше императорское величество», — снова вступил в разговор адмирал Ката. «Мой агент, сумевший встретиться с господином Тамбовцевым, попытался, естественно, не напрямую, выяснить возможную реакцию России в случае нашего вооруженного конфликта со странами Антанты. Как оказалось, Тамбовцев неплохо разбирается в текущих международных событиях. Он, правда, тоже не дал четкого ответа на наши намеки. Как рассказал агент, Тамбовцев чем-то напоминает нашего бога удачи Ибису, такой же улыбчивый и неунывающий. Ему еще бы рыбу в руки, и тогда сходство будет полным». По японской традиции, бог удачи Ибису обычно изображается с удочкой и большой рыбой в руке. Несмотря на серьезность обсуждаемого вопроса, все присутствующие заулыбались, на мгновение представив этого русского в виде всем памятного башка из японского пантеона. «Так вот, ваше императорское величество», — продолжил адмирал Ката, Господин Тамбовцев, словно ибису, терял на время слух и не слышал вопросы, которые задавал ему мой агент. Но, как оказалось позднее, он все понял и в конце этой беседы внимательно посмотрел в глаза своему собеседнику, после чего сказал: «Наверное, только японцы и русские умеют видеть и слышать в рисунках и словах гораздо больше, чем остальные народы мира. Видимо, мы воспринимаем все увиденное и услышанное не только глазами и ушами, но и душой. Я попрошу вас принять в подарок одну открытку. Возможно, вам захочется показать ее уважаемым людям в вашей стране. Поищите в том, что на ней написано и изображено, второй, глубинный смысл. Думаю, он поможет тем, кто увидит эту открытку, понять наши мысли и планы на будущее». «И что же было изображено на этой открытке?» — спросил император. «Надеюсь, адмирал, вы взяли ее с собой?» «Да, ваше императорское величество, взял. Вот она». И адмирал Ката вытащил из своего, казалось, бездонного конверта небольшой бумажный прямоугольник и с поклоном протянул его императору. Тот с любопытством посмотрел на открытку. На одной ее стороне была изображена гора с вершиной, покрытой снегами и льдами. На другой же виднелась надпись по-немецки угловатым готическим почерком. «Что это за гора, адмирал?» — спросил император. «Вы не пробовали узнать, в какой части света сделана эта фотография?» «Мы определили местонахождение этой горы, ваше императорское величество», — ответил адмирал Ката. «Это гора Святого Ильи на Аляске. Впервые из европейцев ее увидел русский путешественник Витус Беринг в 1741 году». «Вот как!» — император задумчиво покачал головой. «А что написано на обратной стороне открытки?» «Там написаны слова, произнесенные когда-то германским канцлером Отто фон Бисмарком. Их можно перевести примерно так: «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны, поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». «Вы что-нибудь поняли, адмирал?» — спросил император. «Что хотел сказать этот господин Тамбовцев, передав вашему агенту открытку с этой странной надписью?» «Ваше императорское величество», — почтительно ответил морской министр. «Смею напомнить вам, что Аляска, где находится гора Святого Ильи, когда-то была территорией Российской империи. И лишь в 1867 году она была продана Саш». «Я, кажется, понял, что хотел сказать этот русский ибису», — улыбнулся император. «Он ненавязчиво дал понять, что русские претендуют на территорию, которую они потеряли 50 лет назад. Ведь американцы наверняка при купле-продаже Аляски их обманули». «Ваше императорское величество», — почтительно произнес адмирал Ката. «Точно неизвестно, но ходили слухи, что американцы в своей обычной манере не выплатили русским всю сумму за уступленную им территорию». «Тогда я им не завидую», — произнес император. «Мне понятно одно. Надо как можно быстрее установить нормальные дипломатические отношения с новым русским правительством. И к тому времени, когда наши доблестные армии и флот начнут свой великий поход на юг, русские должны стать нашими союзниками. Пусть даже нам придется сделать некоторые территориальные уступки в их пользу. Потеряв немногое, мы выиграем не в пример больше. Все, господа, я хочу побыть один и как следует обдумать то, что мне удалось сегодня узнать. До свидания».